это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья. У меня в руках письмо от Василия Алексеевича Клокова с Алтая. Об этом письме мы уже говорили, но оно настолько обширно, что материала его хватит на целую передачу. Вот что, в частности, пишет Василий Алексеевич. «Нужно активно противостоять неправильному в русском языке, понимая, что в русском характере следовать лидеру, попугайничать, угождать и тому подобное». Вот один из примеров. Относительно недавно в нашу обиходную речь вошло-вернулось слово «проект». Лукавые политики подменили им слово «план», так как план предусматривает четкость и ответственность, а проект как раз лишен этого. Кто ввел слово «проект»? Главный россиянин. При этом он произнес это слово, несмотря на то, что он прекрасно знает немецкий язык, почему-то через «э», то есть «проект». И тут же почти вся страна стала повторять это ошибочное произношение, даже те, кто знал, что так произносить это слово нельзя. Почему же даже дикторы радио говорят неправильно? Ведь в основе слова «проект» лежит, уж простите, я читаю так, как я считаю нужным, не «проект», а «проект». Да. А ведь в основе слова «проект», пишет Василий Алексеевич дальше, лежит латинское слово «якере» или в более позднем произношении «яцере», которое имело форму прошедшего времени «еки» или «ецы» и страдательного причастия «ектус», «екта», «ектум», «брошенный», «брошенное», «брошенное». Не «эктус», «экта» и «эктум», а именно «ектус» и тому подобное. Отсюда мы получаем соответствующие производные слова. Следовательно, и однокоренное вышеупомянутым словам слово «проект» нужно произносить также через «е», а не через «э». «Проект», а не «проект». И надо нацелить на это всех дикторов. Тогда, спустя небольшой промежуток времени, все россияне тоже станут произносить это слово правильно через «е». Вот такие вещи пишут нам иногда наши слушатели. Что же можно ответить по существу? Дело в том, что Василий Алексеевич исходит из совершенно ошибочной посылки, согласно которой слово, заимствованное нашим языком из другого языка, должно звучать в нем так же, сохраняя особенности произношения в языке-источнике, и, по сути дела, собственно, не становиться русским, не обрусевать. Василий Алексеевич, ничтоже сумняшися, пишет, что произношение «проект» вместо «проект» является ошибочным. Между тем, достаточно заглянуть в любой орфоэпический словарь русского языка, чтобы увидеть, что рядом со словом «проект» всегда дается помета. Оно произносится вот именно так, как я сейчас его произношу – «проект», а не «проект». И это, если иметь в виду однокоренные этому слову, исторически по происхождению однокоренные этому слову слова, например, объект и субъект, это можно считать исключением, которое возникло в результате того, что именно в слове «проект» и всех производных от него йод «й», звук «е», который был в латыни, оказался между двумя гласными. В слове «субъект» этого нет, в слове «объект» этого нет. И там звучит сначала «е», потом «э», то есть то, чего и хочет Василий Алексеевич. В слове «проект» ситуация иная, и русский язык распорядился этим словом по своему усмотрению. Произношение без звука «е» «проект» является единственно верным. И ни при чем тут ни Путин, ни Ельцин, ни какой бы то ни было другой президент, ни при чем здесь попугайничание. Причем вот в этом случае, относительно вот этого сюжета из письма Василия Алексеевича, причем, к сожалению, совершенно дремучие представления о том, как и что должно быть устроено в родном языке, причем представление, не опирающееся на знакомство ни с одним нормативным словарем русского языка. Вот такие вещи представляются недопустимыми. Как это по-русски-то? Да, в эфире звонок, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста, представьтесь. Это ко мне, да? Да, к вам обращаемся. Лидия Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте, Лидия Анатольевна. У меня таких два вопроса. Возможно ли сочетание слов «сервисное обслуживание»? Я попыталась узнать, что это означает, так как это повторение одного и того же действия. Но мне сказали, такое выражение есть в словаре, в каком, правда, не сказали. И второй вопрос. Видела надписи такие «управляющий магазина». Мне кажется, все-таки магазином. Если магазина, то директор магазина. Ну и... Хорошо, понятны ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Да, Лидия Анатольевна, спасибо большое. По поводу сервисного обслуживания мы, по-моему, уже неоднократно говорили, и эта ошибка довольно-таки старая. Еще в 70-е годы были написаны статьи, в небольшие пособия по культуре речи вносили параграфы, посвященные этому словосочетанию. Да, слово «сервис», безусловно, означает «обслуживание». И получается, что сервисное обслуживание – это обслуживающее обслуживание. Но перед нами пример достаточно распространенной ошибки. Она называется плеоназм, то есть семантический переизбыток, связанный с плохим пониманием иностранного слова. И в некоторых случаях такие ошибки становятся, ну, едва ли не легитимизируются, едва ли не становятся общепринятыми. Ведь ровно такого же рода ошибка мы находим в словосочетании «монументальный памятник» или «хронометраж времени». В общем, если быть абсолютно как бы приверженцем правильного классического русского литературного языка, конечно, это недопустимо. Но, к сожалению, жизнь такова, что это пресловутое сервисное обслуживание мы встречаем чуть ли не на каждом углу. И управляющего магазина мы, к сожалению, тоже встречаем, если не на каждом углу, то почти что в каждом магазине, во всяком случае, в этих вот сетевых магазинах, где, собственно, и есть управляющий. Совершенно права, Лидия Анатольевна, должно быть управляющий магазином, заведующий детским садом, а не детского сада. Здесь очевидное действие двух факторов. Во-первых, слово «управляющий» перестает осознаваться как причастие, перешедшее в существительное. И, во-вторых, возникает аналогия со словом «директор», директор или начальник, или что-нибудь в этом же духе, и оно начинает управлять ошибочно, подчеркиваю, родительным падежом. Должно быть управляющий чем? Творительный падеж. Магазином. Как это по-русски? Да, кто-то еще нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. Мне вот хотелось бы вернуться к некоторым вопросам, уже обсуждавшимся в недавних передачах. Прежде всего, вот меня все беспокоит эта пара «истовый-неистовый». Угу. Вот, не было тогда все же отмечено, что вот при всей схожести этих слов значения у них все же разные. «Истовый» — это настоящий, вот, истинный, твердо соблюдающий правила, ревностный, вот можно сказать, истовый приверженец или истовый служака. А «неистовый» — это находящийся в состоянии исступления или несдержанный в чувствах, или может быть, вот, чрезвычайно сильный в проявлении своем. То есть смысл все же разный, это не синонимы. А вот если говорить вообще о словах с приставкой «не» и «без нее», и не противоположных по смыслу, то к вот тем примерам, которые я приводил ранее, могу добавить еще одну пару «ужели» и «неужели». Значение одно и то же. Только вот первое слово немного устаревшее, такое книжное. А вообще такое встречается не только в русском. Вот если кто знаком с английским, знает, что вот, например, у слов «till» и «until» одно значение. А вопрос я хотел задать про слово «возрастной». Про него тоже уже вот был разговор, и слушательница спрашивала, насколько правильно его использовать вместо «пожилой», и вы ответили, что неправильно, я с вами согласен, но некоторые люди все же обижаются на «пожилой», и вот я бы рекомендовал в этом случае говорить «в возрасте», но вопрос не в этом, а вот насколько правильно, вот в каких ситуациях нужно употреблять это слово «возрастной». Вот мы часто слышим «возрастной игрок», «возрастная балерина». При этом имеется в виду, что человек на пределе возрастной границы вот в своей профессии. Вот можно вспомнить и слово «великовозрастный», так говорили о людях, ну, вышедших из детского возраста, но которые все еще вот по каким-то причинам числятся в детских группах. Вот мне кажется, что слово «возрастной», оно постепенно занимает вот свою нишу, Но вот я совершенно не могу согласиться, когда его употребляют в какой-то сравнительной степени. Вот в футбольных репортажах, вот сейчас особенно очень часто слышу, самый возрастной игрок. Это очень режет слух. Вот что вы по этому поводу думаете? Евгений, спасибо огромное. По поводу первого замечания «истовый» и «неистовый» вы правы, кроме одного маленького нюанса. Дело в том, что прилагательное «неистовый» многозначно, и одно из значений, вот если обратиться к словарю, собственно, и будет чрезвычайно сильный в своем проявлении. То есть, безусловно, первоначальным значением было то, что связано с состоянием исступления, полубезумия, там, бешенства и так далее. Но, еще раз подчеркну, в истории русского языка «неистовый» означает еще и чрезвычайно сильный. То есть, мы можем говорить, что человек испытывает неистовые эмоции, и они вовсе не обязательно должны быть какими-то бешеными. И можно еще, между прочим, добавить, что Белинского называли неистовый Виссарион. И это уже качественная, постоянная характеристика личности. Ну, понятно, что здесь есть некоторое переносное значение, и тем не менее, здесь вовсе не подразумевается какое-то состояние, близкое к аффекту или просто являющееся аффективным. Еще одно хотел заметить. Евгений говорит, что истовый и неистовый не синонимы. Нужно помнить, что синонимы тоже бывают разные, правда? Mm-hmm. Конечно, абсолютными синонимами их назвать нельзя, но абсолютные синонимы, как известно, это огромная редкость, а чаще всего слова, близкие по значению, называются синонимами, при этом они вовсе не тождественны по значению. По поводу прилагательного возрастного, я совершенно согласен с замечаниями, соображениями Евгения. Самый возрастной игрок в команде — это, на мой взгляд, ну, просто большая речевая неудача. Евгений спрашивает, когда, собственно, следует употреблять слово «возрастной». С моей точки зрения, стандартное употребление этого прилагательного – это возрастные особенности подростков, возрастная психология, существует даже такой предмет в педагогических вузах, возрастная физиология, возрастная психология и тому подобное. То есть нечто, связанное с возрастом, нечто, прослеживающее изменения в зависимости от того, как растет человек. И явно терминологического характера, да? То есть, если мы говорим о литературном языке, то, скорее всего, это близко к термину. Конечно. Что же касается прогноза, который дает Евгений, то можно его принять, можно его отвергнуть, но, в общем, это, по-моему, бессмысленное занятие — принимать или отвергать прогнозы. Посмотрим, что покажет время. Не исключено, что Евгений окажется прав, и это слово действительно займет свою нишу, но, повторяю, для этого нужно много времени. Как это по-русски-то? А Капитолину Аркадьевну волнует вопрос, а правильно ли дети играются, если дети играют? Нет, неправильно. Дети играют, конечно, неправильно играются. Это, к сожалению, очень распространенная ошибка. К моему величайшему сожалению, даже создатели мультфильма «Жихарка», который мне очень нравится, несколько раз заставили персонажей этого мультфильма употребить вот это «играться», «поиграться» вместо «играть», «поиграть». Это просторечие. Правильным является, единственно правильным является вариант без вот этого постфикса «ся». Дети играют. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель.